Второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Слово Писания, братья, оно для нас не может быть старым, оно не может быть для нас в прошедшем времени, потому что оно живое. Для живого есть настоящее время. Это у мертвого только прошедшее, все позади, все в прошлом. А Слово Божие, оно и сегодня действует, оно сегодня производит в нас плод свой. Я хочу обратить с вами внимание на этот стих, который прочитал вот как-то по-новому, может быть, больше дороже стал он мне, стал рассматривать его. И вот хотел бы с вами порассуждать об этих словах. В этом стихе содержится два призыва к нам. Первый здесь – очистим себя от всякой скверной плоти духа. А второй – чтобы мы совершали святыню в страхе Божьем. Братья, я думаю, что неправильно мы будем считать, думая, что это в прошлом для нас – очистим себя. Когда-то я покаялся, очистился. Этот стих сегодня звучит вновь к нам, и здесь обращение: «Итак, возлюбленные, очистим себя, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Очистим. Процесс очищения, он имеет как бы две стороны. Первое – это Божье действие в нашей жизни, в процессе очищения. В 50-м псалме Давид говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Бог сотворит сердце чистое, очищает. Это Его действие. Очищает словом Своим, кровью Своей. Вторая сторона – это наше действие. Здесь мы читаем: «Очистим себя». То есть не то, чтобы Господь просто меня вот так приводил в порядок, очищал, а я был как-то безучастен в этом. Этот стих открывает, что и наше участие должно быть: «Очистим себя». Значит, Господь и я, вот так вместе с Ним, идем, производим вот процесс очищения нашего сердца. На одном из палаточных благовестий в прошедшем году как-то пришел к нам один мужчина, мы увидели каждый день, ни разу не видели трезвым. И знаете, так вот он проходил мимо, шатаясь, жалкий вид. Жалость к нему была. Думали, даже как-то мысль у меня была, как бы с ним вот так поговорить бы. И однажды он пришел и говорит: «Может ваш Бог мне помочь? Может он мне помочь? Жена уже, я ее измучил. Дочка тоже уже. Жизни в семье нет никакой, радости нет. Он говорит, может мне ваш Бог помочь?» Но так в беседе говорю: может помочь Бог. Но только говорю ему: если ты приходишь к врачу. Врач осмотрел, поставил диагноз. И говорит: вот эти лекарства тебе на. Будешь пить вот эти таблетки или процедуры какие-то там проходить, и будет все хорошо, поправишься. Если я откажусь от этого лекарства, сможет мне врач помочь? Братья, если самый лучший врач в мире, а я отказался принимать то, что он мне прописывает, как он мне сможет помочь? Вот здесь, ну, вот такое согласие. И вот так и Господь, Он очищает нас. Вот мы читаем: кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел. Господь говорит: вы уже очищены через Слово Мое. А наше действие какое? Очистим себя. Мы встречаем такие слова в Писании: «Бегайте блуда». Это уже ко мне относится. Мы читаем такое, что «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это я должен отступить от неправды, и за меня это никто делать не будет. Я помню, беседовал с одним молодым человеком, он так вот и в собрании ходил, и как-то, ну, и вроде то ли приближался к Богу, то ли нет, как бы на одном месте. Но я понимал причину, я ему говорю: твоя работа тебе мешает к Богу идти. Он говорит, ну если моя работа Богу не угодна, я оставлю, Бог избавит меня от нее. Бог не будет этого делать. Ты должен оставить, если ты понимаешь, если тебе открыто, что это Богу не угодно, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Божье. Мы читаем такие слова, отложивши, там, злобу, коварство, удаливши. Вот это наше действие. Очистим себя. Тут написано такое слово, очистим себя. Думаю, братья, мы ошибемся, если мы вот тут, выслушав проблемы, которые есть в нашей молодежи, будем сейчас вот настраивать свое сердце на то, как вот нам здесь научиться очищать нашу молодежь. Писание говорит, очистим себя. Мы покаялись, вступили в завет с Господом. Более того, Бог нам поручил служение среди молодежи, но это слово сегодня звучит к нам. Очистим себя. Писание говорит, чтобы мы вникали в себя, чтобы мы судили себя, очищали себя. Больше наше вот естеству человеческому, ну, наверное, склонность больше другого очищать, другого судить легче. А здесь сказано, очистим себя. Господь, Бог Святой, Он может пользоваться для дела своего, для дела домостроительства чистыми сосудами, очищенными. Кто будет чист от этого, тот будет благопотребным сосудом, годным владыке на всякое доброе дело. Хотелось бы вот так предложить, братья, чтобы мы здесь не только вот, ну, может, о каких-то говорили методиках, о служении в церкви, у кого-то успехи, у кого-то, может быть, не такие успехи, а чтобы мы, будучи здесь вот собраны, руководители молодежи, посмотрели вот еще в сердце свое. Может быть, Господи, что-то во мне препятствует быть примером для молодежи, чтобы они имели эту ревность, о которой мы говорили, что недостает ее. Инициативу. Может, Господь, вот затруднение какое-то во мне действовать Ему через меня. Очистим себя. В Ветхом Завете израильский народ терпел поражение не потому, что был слаб или маловооружен. Это только тогда терпел поражение, когда отступал Господь по причине нечистоты. И вот сегодня к нам слово такое. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Скверно – это что-то гнусное, нечистое. Скверно бывает, вот здесь написано, два рода скверны. Скверна плоти, скверна духа. Скверна плоти – то, что оскверняет плоть, тело оскверняет. Это может быть такое более грубое, как пьянство, может блуд, что-то подобное. А есть скверна духа. Я понимаю, речь идет о том, что сокрыто может быть от глаз других. То, что в сердце там покоится. Что может там находиться нечистота какая-то, скверна духа. Писание говорит, очистим себя от всякой скверны. То есть не только скверны плоти, но и скверны духа. То есть не так, знаете, перед людьми мира этого, ну вот не пьет, не курит, не ругается, и уже хорошо, уже можно его в пример ставить. А Господу не безразлично, что в самых глубоких тайниках нашего сердца сокрыто. В каком состоянии наш дух, братья? То, что, может быть, даже, знаете, вот сейчас вот тут и незаметно, но то, что мы можем в себе находить под действием Духа Святого, под действием Слова Божьего, и то, что знает Господь, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Я, знаете, ну так... Хочу немножко только коснуться, ну, наверное, так вот в планах, мыслях, на две скверны обратить внимание. Думаю, что есть для нас опасность быть подверженному этой нечистоте именно в нашем служении. Первое, что хочу, о чем с вами иметь рассуждение, это, братья, гордость. Гордость – это скверна плоти или скверна духа? А? Духа. Когда в 7 главе Евангелия от Марка Иисус, вот как этот добрый врач, посмотрев на сердце человека и ставит диагноз, говорит, изнутрь, из сердца исходит. И там этот недобрый черный список, что там в сердце покоится. Там и гордость есть. И говорит, все это изнутрь исходит и оскверняет человека. Что такое гордость? Гордость – это состояние человеческого духа, когда он ставит себя выше других. Ставит себя выше других. Я лучше, я сильнее, красивее. И это может не звучать вслух, это там внутри сокрыто. Но причины гордости разные есть. Это, может быть, уже говорю, и красота, и сила, и, может быть, материальное благополучие, успех. Как вы считаете, братья, гордость, она, как бы сказать так, гордыми рождаются или гордыми становятся? Становятся. Я тоже так склонен думать. И вот, думаю, для нас есть опасность встать на этот путь. Путь, о котором в книге притч написано так. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Погибели предшествует гордость. Если человек возгордился и не смирится, его ждет погибель. Если человек упал, этому предшествовала гордость. Я хочу посмотреть два примера. Знаете, это отец и сын. Я посмотрел, как схожа их судьба. Вторая книга Паралипоменон, Ветхий Завет. Два царя были, цари иудейские. Одного звали Амасия. 25 глава. Я не буду здесь все читать, братья. Амасия – царь. О нем написано, что он делал угодно в очах Господних, но не от полного сердца. Вот такая как бы особенная характеристика. «И делал угодно в очах Господних, но не от полного сердца». Приходит к нему пророк, когда он собрался идти на войну, войско нанял там, израильское. Приходит к нему пророк и говорит, «Не бери с собой это войско, нет с ними Бога. Иди сам, подвязайся, воюй, будет тебе победа». Он говорит, «Да я уже заплатил, а как же быть с этими вот деньгами, которые внес, которые отдал?» Говорит, Бог тебе может больше дать. И он идет, он оставляет этих воинов, мужей Израиля, с которыми не было на тот час Бога. Идет вот такой жертва такая, знаете, он не считается с этими талантами, которые там уплатил, и одерживает победу. И вот тут то, что вот говорит, написано на нем, не от полного сердца, то, что где-то сердце его было не все предано Господу, то, что-то было свое там, оно начинает расти в результате победы, в результате успеха. Начинает расти. И когда уже опять он собирается уже воевать, уже с израильтянами, то прямо ему тут и сказано, ты говоришь, вот я побил идумеян, и вознесло сердце твое до тщеславия. Вознесло сердце. От чего? Одержал победу. И приходит уже сейчас пророк, говорит, что ты делаешь? Ты посмотри, ты идолам теперь стал поклоняться. А он говорит, а разве советником тебе поставили? Раньше он прислушивался, раньше жертвенно служил, а теперь вознесло сердце до тщеславия. Братья, мы можем иметь успех в служении нашем среди молодежи. Мы можем отличаться от других братьев, может быть, каким-то умением проповедовать, петь. Может, как-то по-особенному нас Господь благословит. Братья возлюбленные, знайте, что здесь первая для нас опасность, гордость, возгордиться, успех. Я не такой, как тот или иной. Это опасность, я понимаю, вот так смело скажу, ей подвержены все мы, братья, себя не исключаю. И вот тут нам один путь только есть, Господу за Господом, смириться пред Ним. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Если есть гордость, то уже никакие наши какие-то способности, наши дарования, служение среди нашей молодежи не помогут нам, потому что сам Бог будет противиться. Можем как-то проводить весело, развлекательно и эти общения. Но однажды будет крах всем трудам нашим, как было с Амасией. У него сын, Озия. Это царь, который сменил отца своего на престоле. Братья, он еще больше успеха имел. Но ни одного изъяна нет. И победы. И там все ему дань платили, города укреплял. И там башни строил с этими метательными орудиями. И написано, и пронеслось имя его далеко. Потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался сильным, возгордилось сердце его на погибель его. Когда сделался сильным, возгордилось сердце его. Не сказано раньше об этом. Раньше сказано, что он прибегал к Господу, и Господь споспешествовал ему. Эти люди не были безбожники. Они не были противниками Богу. Они делали угодное Господу. Но вот успех и слава, которую они имели, привело к тому, что сердце вознеслось, возгордилось. Мы, понимаю, уже стоим, так я скажу, братья, на особом положении в церкви, даже по отношению к многим другим братьям, сестрам, поскольку мы несем ответственность за молодежь, являемся руководителями молодежи. Уже здесь для нас, братья, должно быть больше тому, чтобы нам смиряться. Давайте посмотрим наши сердца. Не считаю ли я себя лучше другого? На обстоятельства. Может быть, в церкви, где вот мы трудимся, служителя уже не молодые. Я знаю такие примеры, когда уже служитель в возрасте, и где-то, может быть, не всегда так способен, ну, память где-то подводит или еще что-то. Может, какие-то уже по возрасту какие-то трудности испытывают. А может быть, даже и Господь нам дал больше способностей, больше даров. Но пусть всегда наше будет отношение к братьям, к служителям, правильным отношением. Чтобы нам, молодежь из церкви, не к себе как-то их притягивать, не за собой увлекать, а в церковь их вести, и чтобы для нашей молодежи все-таки, ну так скажу, авторитет служителя был выше моего авторитета как руководителя молодежи. Я сейчас говорю авторитет не в плане какого-то там превозношения, а в том, чтобы, если подходят к нам с вопросами какими-то исповедания или еще, может быть, какие-то трудности решать, чтобы мы могли быть, может, этим связующим звеном, который бы туда к служителю направил. И Господь будет нас больше благословлять. Бог гордым противится. Знаете, вот тут Саул, это царь, как вы считаете, он, была у него гордость или нет? Вот в какой момент это видно? Что? Памятник ставил, да. Я помню, что, по-моему, даже уже на каком-то из таких семинаров говорил слова, я повторюсь, братья, для меня они очень, ну так, значимы, в том плане, что часто обращаю внимание на них. Когда Саул, вот, ну бы, как бы сказать, первые свои дела, вот грехи, первое отступление, вот там было, Господь сказал, надо истребить Амалека и все предать заклятию. А он оставил овец и оставил Агага царя. И вот пришел Самуил и говорит ему так, первая книга Царств, 15 глава, 17 стих. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? Немал ли ты был в глазах твоих, когда его ставят в цари, а он где? Где он есть? Он в обузе прячется. Как меня сейчас вот так пред всеми поставят и будут в цари меня помазывать? Да я... Он спрятался. Когда в этот день там говорит, ему ли царствовать над нами, ему ли избавлять нас? Он... Написано, как бы не замечал. Когда держали победу, люди говорят, где эти негодные люди, которые так говорили, давайте их убьем. Он говорит, нельзя сегодня никого убивать. Нет, это был очень положительный образ. Немал ли ты был в глазах твоих? Я думаю, что, наверное, так вот мы, когда приходим к Господу, очень мало мы себя видим, ценим. Действительно, какие мы ничтожные, что там, одно только грехи. Господи, как вот ты можешь меня такого принять. Но проходит время, Господь нас очищает, Господь поручает нам служение свое, дает нам дары, и, может быть, мы замечаем уже, что мы, да не такие уж и плохие, как прочие люди, и уже не такие маленькие мы в глазах своих, как раньше были. А может быть, даже, Господи, благодарю, что я не такой, как тот или иной, помните, какой-то фарисея. В чем выразилась его гордость? Самуил дальше говорит, ему, не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Его гордость выразилась в непослушании Господу. Выразилась в том, что он пренебрег слово Божье. Хотелось бы сегодня нам, братья, и помолиться об этом. Скажу, эта опасность для нас очень великая. Вот эта скверна духа, посмотреть наши сердца. Я как сегодня себя считаю? Малым или великим? Так ли я себя вижу, как тогда, когда обратился, что только милостью Божией я живу? Я хочу вернуться к этому стиху, который читали. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа». Если я не смиряюсь пред Богом, не смиряюсь, может быть, пред братьями, Господь нам порой уроки эти преподает, когда я должен вот вопреки своему желанию, своей воле сказать, Господи, ну да будет так, как Ты хочешь. И в этом наше благословение. Очистим себя. Вот здесь написано так. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны». Имея такие обетования. О каких обетованиях идет речь? Они здесь упомяны двумя стихами выше, в предыдущей главе, 6 глава, тут 16 стих, я буду читать, середины стиха. «Сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Обетование. Бог обещает, я вселюсь в них и буду ходить в них. Это уже не как там ветхозаветный, там вот храм нужно было ходить на поклонение Богу. Господь говорит, я вселюсь в них. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего Святого Духа? Братья, не тесно ли там Господу будет в наших сердцах? Не тесно ли там Ему от того, что там может быть какие-то скверны, нечистота? Имея такое обетование, Бог обещает быть в нашем сердце. Так очистим же себя от гордости, от тщеславия, своеволия, своенравия. Там много о чем можно говорить. Чтобы Господу было не тесно в сердцах наших. Дальше говорит, буду их Богом, и они будут моим народом. Я как-то услышал недавно, мысль такой брат говорил. Вот смотрел, говорит, жизнь Саула. Этот царь ни разу не сказал «Господь мой». Он ни разу не назвал Бога своим Богом. Давид много раз говорит, помните, «Господь пастырь мой», «мой пастырь», «Бог мой». Соломону передают уже дела в старости, говорит, «Господь Бог, Бог мой будет с тобой». А вот Саул не мог так сказать. Почему? Он Самуилу говорил, «Бог твой». А Бог не был его Богом. Там скверно, там нечистота. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь, Вседержитель, буду вам отцом. Я не раз встречал, люди говорят, мы все дети Божьи. Нет, не все, не так это. Писание говорит, есть дети Божьи, есть дети дьявола. И Господь говорит, я буду вам отцом, когда? Когда вы выйдете из среды этой. Когда очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Мы вот эту дорогую привилегию, милость Божию, что Он наш Бог, можем потерять очень легко, если не будем себя очищать. Мы, братья, по милости Божией, вот в братстве, которое от начала идет путем освящения, очищения, но я думаю, для нас опасность, вот, знаете, вот видя наши вот нужды, переживания среди молодежи, вот как бы заботясь о чистоте других, забыть о том, что нам нужно свое сердце очищать. Очистим себя. И только тогда, когда я очищаю себя, когда сам на этом пути, я смогу другому помочь. Говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата? Вынь сначала бревно из своего глаза, тогда увидишь, как помочь брату твоему. Очистим себя. Имея такие обетования, говорит, вот буду вам отцом. Вседержитель, говорит, все тот, кто держит все в своей руке. Буду вам отцом. Очистим себя. Братья, а зависть – это большой грех или небольшой грех? Как вы считаете? Большой. Вот если бы мы сейчас на улице остановили прохожего и спросили, ну, какие грехи самые тяжкие, что бы он стал перечислять? Наверное, убийство. Ну, там, наверное, бы, ну, что бы там, еще, что там? Ну, воровство, там, обман, измена. А вот зависть, я не знаю, где-то в каком бы там, может быть, если бы уже там, ну, внизу, наверное, да? Зависть – это скверна плоти или скверна духа? В послании Иакова в 3 главе мы читаем, говорит, но если в вашем сердце есть горькая зависть и сварливость, в вашем сердце, зависть в сердце, а чем же этот грех такой тяжелый или не совсем тяжелый, как его понять? Зависть – это тоже состояние духа, когда человек испытывает чувство досады от того, что у другого есть успех, может быть, благополучие какое-то, благословение, а у меня нет этого, и мне досадно от того, что у него есть, а у меня нет. Вообще, как должно быть? Если у брата, например, ну, благословение Господне, если у него там что-то, радость какая-то, что должно быть в моем сердце? Чувство досады? Радость. Радуйтесь с радующимися. А вот давайте посмотрим, а нет ли у нас что-нибудь подобное. А скажу наперед. Скажу, братья, что будет в нашем жизни, в нашем служении такие моменты, когда мы будем видеть, что кто-то, который, может, даже позже нас обратился к Богу, имеет больше успеха и больше благословения. И вот как наша реакция будет на это? Как-то мы говорили об этом, и одна сестра рассказывает, вот говорит, как вот это, у меня зависть или не зависть? Обратилась к Богу уже в пенсионном возрасте. Пришла в собрание, ну, вся жизнь где-то там, на полях Моавицких. Пришла в собрание, а тут, ну, большое собрание, хор поет. Вот, говорит, хор молодой, все молодежь сидят. Она говорит, сидит все сидят, как цветы. Такие вот, я, говорит, так вот смотрю, они в молодости, а я вот всю жизнь свою растратила где-то. Я так смотрю на них и, ну, завидую или не, как это, говорит, зависть или не зависть. Я говорю, что это может быть, братья, зависть, а может быть не зависть, смотря что там. Если я радуюсь о них, что они не пошли таким путем, которым я пошла, допустим, о себе печалюсь, вот как в псалме, прости, что так поздно к тебе прихожу, то это нормальное состояние. А зависть, написано, зависть горькая. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, нигде не написано, что зависть сладкая. Если это вносит горечь в наши отношения, вот если бы вы там пожили бы с мое, вы вот не видели жизни, и это начинаются упреки и что-то еще, то это уже зависть, братья. Каин убил Авеля по какой причине? Конкретно не написано, что из зависти. Но я склонен считать, что было там и это. Авель принес жертву Богу, и Каин принес жертву Богу. Бог презрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел. И Каин восстал на Авеля и убил его. Но сказать, при чем здесь Авель? Ведь это Бог не принял твою жертву. При чем здесь Каин? Авель при чем здесь? Я хочу прочитать из первого послания Иоанна. 3 глава, 11-12 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. Таково благовествование, воля Божия, чтобы мы любили друг друга». И написано дальше, «не так, как Каин». Не так это значит, наоборот, по-другому. У Каина было по-другому, он брата своего не любил. Совершил убийство. Если мы найдем в том, что я испытываю чувство досады от того, что кто-то имеет сейчас успех, а у меня какой-то, может быть, даже период застоя или какие-то трудности испытываю, и нет, может быть, того, что есть у других, и мне от этого досадно. Братья, это зависть. Это говорит о том, что у меня недостаток, а может быть, и вообще нет любви. 1 Коринфянам 13 глава написано в 4 стихе, любовь не завидует. Недостаток любви. Почему нет этой радости, что у брата там успех? Недостаток любви. В 7 главе Деяния апостолов написано, что патриархи продали Иосифа из зависти. Им было досадно от того, что он более любим отцом, отец ему сделал цветные одежды. Им было досадно от того, что он имеет какие-то откровения особенные, чего не имеют они. Пришел момент, к чему это дальше повело? Написано, что возненавидели его и не могли с ним говорить дружелюбно. Вот эта скверна, которая внутри, она будет потом вылазить наружу. Она будет проявляться в нашем отношении друг с другом, в разговоре, в поступках. Когда после победы Давида над Голиафом Саул возвращался и слышит, в хороводах поют. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Знаете, ну тут бы порадоваться бы, да? Слава Богу, что вот есть такие воины у меня. Да и родственник был там. А вот тут стал на него смотреть с подозрением. И с того момента, с того самого дня, момента он уже не мог как-то спокойно смотреть на Давида. Почему? Я думаю, братья, если бы это случилось раньше, когда его только на царство помазали, вот тогда бы не было этого. Тогда ему говорили, ему ли царствовать, он не замечал этого. А потом оно пришло, все, гордость пришла, зависть пришла. Он привык быть первым, привык быть выше всех. И когда его уже меньше стали почитать, чем другого, он потерял покой. Это с нами может случиться. Я имею в виду случиться то, что мы можем уже замечать, что кто-то больше получает благословений. Но не должно с нами случиться, братья, что зависть в сердце нашем поселится. В 27 главе от Матфея мы читаем, что предали Иисуса из зависти. Так это большой грех или нет? На что способен человек, в чем сердце вот эта скверна духа? Зависть. На убийство, на предательство, ненависть. Пусть Господь от нас благословит, братья, чтобы нам очищаться, очищать сердце свое от всякой скверны плоти духа, чтобы когда мы будем приезжать в наши церкви, может быть, мы, в отличие от других, больше знаем или больше имеем таких вот возможностей встреч. У нас знакомых много в братстве, много друзей в тех церквах и в других церквах. Знаете, ну бывает так вот, как бы чувствуется, что даже хвалится человек. Вот тех знаю, вот этих вот там знаю. Братья, у нас должно быть это по-другому, смирение. Если нас Господь поставил пастырями, а руководитель молодежи – это пастырь, это тот, который пасет, заботится, охраняет, то нам должно прежде заботиться о чистоте своего сердца, очистим себя, не довольствоваться, как люди мира этого, может быть, пришел, освободился от каких-то пороков, там, пьянства, что-то еще, таких вот грубых, а сердце свое, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти духа. И дальше там написано, совершая святыню в страхе Божьем. Вот тут еще мысль хочу отметить. Что для нас служение среди молодежи? Это святыня. Это перед Богом. Это ответственность или возможность себя проявить, себя показать. В страхе Божьем процесс очищения – это не то, что, знаете, вот раз очистился и все. Это процесс постоянный. И процесс, который не может стоять на одном месте. 22 глава книги Откровения мы читаем. Нечестивый пусть еще сквернится, А про святого там написано что? Святой да освящается еще. Мы милостью Божией, братья, не своими заслугами, милостью Божией мы освященные, святые, но нам вот этот процесс, и дальше очистим себя. Святой да освящается еще, совершая святыню в страхе Божьем, чтобы нам не так вот просто, может быть, Господи, прости один раз, а потом уже и смотришь, а там вот, как у того Озии, как у других там, и гордость, а может, зависть, еще что-то проявляется, я только коснулся двух сторон. Очистим себя, совершая святыню в страхе Божьем, чтобы нам и тогда, когда будем в домах наших, в страхе Божьем, соблюдая сердца наши в чистоте, идти таким путем. Помню, приехал вот недавно в одно место, где мы служение там проводим, сынишка у друзей наших, 5 лет ему, отец спрашивает жену свою, мать его, почему он на улицу-то не идет? Она говорит, да сейчас, говорит, там, ну, дождь прошел, сейчас, говорит, он только это весь грязный будет. А я его спрашиваю, этого малыша, говорит, Дима, а что легче, запачкаться или очиститься? Братья, запачкаться никаких проблем не составляет. А вот очищать сердце свое и хранить его чистым, совершая святыню в страхе Божьем. Дай Бог нам на это силы. Да, может, так находим в жизни. Вот и было, может быть, какие-то и не так поступали. В чем-то неправильно вели себя. Может быть, где-то так по неопытности. А где-то, может быть, вперед Господа забегали, оставляя все это. Имея великие обетования Божьи, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Пусть Господь благословит нас в этом. Помолимся Богу. Аминь. Жертву вашу он благословит, желаю вам сердечно любить.